Хованский влюблен. Внезапный отпор его грубым желаниям, чистота и гордость Надежды Васильевны — все это ошеломило его, выбило из колеи. В театре, за кулисами, на улице он всегда попадается ей на глаза, теперь уже корректный, покорный, тоскующий. Она волнуется, но избегает его, избегает и Муратова, она никому уже не может верить. Хованский пишет ей страстные признания, она читает их, заливаясь слезами, она целует их, заучивает наизусть, прячет на дно шкатулки, она борется с собой. Ей нетрудно было устоять против наглости Хованского, но как устоять против жалости к нему? А он тоскует, страдает, он так похудел. Она слишком чутка, чтобы не верить его искренности теперь. И почва ускользает у нее из-под ног. Она плохо спит, она пожелтела, нервы ее разбиты. Она плачет от каждого пустяка. О, как мало счастья в любви и как много страданий. Теперь эта истина ясна ей как день. Только репетиции и спектакли дают ей забвение и радость. И как страстно рвется она в этот чудный мир вымысла, пред которым бледнеет жизнь. Но остаются ночи и мучительные думы. От уверенности в его чувстве она переходит к сомнениям, как мог он избрать ее из тысячи других ему равных, как мог на ней, ничтожной, остановить свое внимание. Для нее, хоть и развратный, хоть и жестокий, он все-таки остается высшим существом. Его хрупкая красота, его знатность дают ему на это право. Но если он любит ее, то она пропала. Если бы дедушка был тут, она нашла бы силы бороться с соблазном. А где взять силы теперь? Встреча с Хованским — это крушение всего ее душевного строя. Чего он хочет теперь от нее? Она знает это прекрасно. Его любовь — это гибель ее, но она сама жаждет погибнуть. Ее любовь — это грех, но ни за какие блага земные и небесные она не откажется от этого греха. Она плачет и молится: «Господи, спаси меня, от самой меня спаси и сохрани, не его боюсь, себя». Темная чувственность, налетавшая на нее когда-то порывами от дерзких ласк Садовникова, проснулась теперь, встрепенулась, воспрянула, страшная, грозная, властная, куда уйти от нее? И опять звучат в душе ее слова Луизы Миллер, когда от ласк Фердинанда в ней тоже проснулась женщина, и когда эта страсть убила светлую любовь, дававшую ей только радость. И ей тоже хочется крикнуть в бледное лицо Хованского, который каждый вечер ждет ее у подъезда и смотрит умоляющими глазами: «Бог тебя прости! Ты зажег пожар в моем мирном сердце, и этому пожару никогда, никогда не угаснуть». Хованский подходит к ней за кулисами. У него совсем больной вид, он кашляет, и ей вспоминается злобная фраза, брошенная вчера Струйской: «Противная гримасница, чего она ломается, хочет князя в чахотку вогнать». Струйская очень хлопочет, чтобы они сошлись, наконец. Тогда ей нечего бояться за своего Муратова. Но и с Муратовым эта гордячка держит себя королевой. Перестала с ним говорить, а старый дурак совсем ослаб, с презрением думает Струйская. «Вы простудились?» — спрашивает Надежда Васильевна, подходя к Хованскому. Она берет его руку, такую сухую и горячую руку, из ее расширенных глаз глядит на него вся ее страстная душа. Он очень рад случаю порисоваться своей болезнью и небрежно отвечает хриплым, действительно больным голосом: «Я давно кашляю, ведь мне грозит чахотка, но я жизнью не дорожу. Зачем она мне теперь, если вы меня не любите?» Она кидает ему взгляд, полный отчаяния, и бежит в уборную переодеваться. Все валится у нее из рук, душа полна ужасом. Она чувствует, что пропала, что решилась ее судьба, но не о своей гибели, думает она. Сохранить его жизнь, дать ему счастье, если в этом его спасение. Хованский чувствует, что ход его был верен. По окончании спектакля он стоит внизу, у подъезда, как все эти две недели. Но Надежда Васильевна на этот раз не проходит мимо, избегая глядеть на него. Она сама подходит, смотрит в его глаза, и сколько беззаветной любви в этом взгляде, даже черствое сердце Хованского дрогнуло. Ни словом не обмениваются они. Он подает ей руку, она покорно идет за ним и садится в его карету. Она не видит, что Раевская, Струйская, Лирский и другие артисты, улыбаясь, следят за ней из синей. Муратов показывается на лестнице под руку с режиссером. Они задержались, вместе составляя репертуар будущей недели. Струйская громко зло хохочет. «Чему вы рады?» — спрашивает режиссер. «Я за Хованского рада. Наконец-то наша королева соблаговолила ответить на его любовь. С ним вместе в его карете уехала». Ночь холодна. И Хованский опять кашляет. Свет уличных фонарей озаряет его тонкое, как у девушки, нежное лицо с выступившими от худобы скулами. Надежда Васильевна вздрогнула невольно, какой зловещий сухой кашель. Ей вспомнилась покойница-мать. Неужели это возможно? Она берет его руки и держит их у своей груди. «Нет, вы не заболеете, нет, вы не должны». «Вы жить должны. Если вы...» «Нет, я не переживу этого. Я сама умру». Этот голос пронзает сердце Хованского. «Так вы меня любите? Вы прощаете меня?» Обвив руками его голову, она плачет на его груди. «Надя, милая, милая Надя, вы поедете сейчас ко мне, да?» «Да, я так и страдался, я болен от любви к вам. В вашей власти меня вылечить, сделать меня счастливым». Он звонит, карета останавливается, лакей отворяет дверцу. «Ко мне домой», — отрывисто говорит Хованский. Струя холода ворвалась в тесный ящик экипажа, и князь опять кашляет. Жалость и ужас побеждают последний протест в ее душе. Она дает себя обнять, целовать. Ее не пугают теперь его ласки. Так надо, так надо. Она не возмущается, она не пробует бороться. «Я пропала», — думает она, неподвижная, безвольная под его поцелуями. Но в этом сознании нет мощной радости, скорее скорбь, скорее покорность перед неизбежной судьбой. Получив свой первый гонорарий, Надежда Васильевна переехала из номеров на собственную квартиру. Купец Хромов по этому случаю отслужил благодарственный молебен. Он даже заболел от частых визитов полицмейстера и от его разгонов. Каждый вечер теперь с видом властелина Хованский ждет Надежду Васильевну за кулисами и везет ее к себе. Принять его у себя на квартире она не соглашается. Здесь будут жить дедушка, Вася и Настенька. Эти стены не должны видеть греха. И перед Полькой, девкой 16 лет, которую она наняла одной прислугой, ей не хочется опускать глаз. Сохрани Бог, если дедушка узнает об ее связи. Это убьет его. Забыты целомудренные мечты о браке и семье. У ее любви нет завтра, она это знает. Хованский не скрывает, что весной вернется в Петербург, он ничего не обещает ей. Что до того, хоть час домой, говорит она себе, а там будь что будет. Она нашла своего господина, это ее судьба, от судьбы не уйдешь, она не мучится, не раскаивается, она счастлива. Она узнала радость любить самой,

гостей принимать, дедушка. В Новый год ко мне полицмейстер приедет с визитом, помещики разные, всех принять надо, угостить. О, Господи, Господи! Больше всего удивляет деда его собственная комната. Она угловая, маленькая, но светлая и уютная. Постель с пуховой периной, двумя подушками и белоснежным кисейным пологом вызывает в старике, привыкшем к нищете, какую-то мистическую тревогу. Он вздыхает и укоризненно качает головой. «Чем вы недовольны, дедушка?» — упавшим голосом спрашивает внучка. «Это что ж за постель? Господам на ней спать, а нам только помирать на ней в пору, в таком почете-то. Ах, дедушка, дедушка, какие вы страсти говорить!» Зато радует его большой киот с тремя иконами и неугасимой лампадой, да еще маленький кенарь в клетке. Как только солнце выглянет из-за угла дома и брызнет своими лучами в окно, жизнерадостная птичка зальется песней. Дедушка слушает ее, закрыв глаза, губы его жуют, бороденка вздрагивает. «Эка веселая птаха! Тоже тварь Божья!» — умиленно шепчет он. «Создателя славит, по-своему знать молится». У окна стоит вольтеровское глубокое кресло. «Садитесь, дедушка». «Зачем на кончик? Поглубже садитесь, а вот вам под ноги скамеечка». «А ковер зачем? Чтобы вы ночью, когда встанете босиком, ног не застудили, ведь они у вас больные». «Это уж слишком много, даже и для сдержанного старика». Слезы наполняют глубокие морщины его пергаментного лица, он гладит дрожащей рукой голову внучки. «Жалеешь ты нас, Наденька, спасибо тебе, а я уж, признаться, думал, закрутит тебя вертеп этот, разлучит с семьей. Ой, деденька, деденька, да как же вы могли это думать? Эх, Наденька, жизнь-то не штука. От своей доли ты отбилась, вон она какая нарядная стала да красивая, барыня большая, полицмейстер, говоришь, к тебе ездит, франты разные». Стоя на коленях, она прячет лицо на его груди. «Ах, дедушка, на что они мне? Вы мне всего на свете дороже». И эти слова не ложь. За радостью свидания она почти забыла о князе. Она не стремится к нему, не тоскует без него. Инстинктивно она счастлива вырваться хоть на время из-под ига этой грешной тревожной любви. Дети тоже в восторге. Больше всего их радует свой дворик, свой садик, цесарки, гусь, индюк, цепная собака, кошка на кухне. «Мы как помещики», — говорит Вася. Он спит рядом с дедушкой в небольшой столовой. Настенька по-прежнему с сестрой. Это лучшая комната в два окна, но все они прохладные. Последняя комната — гостиная. Дедушка не подозревает, что его благоразумная Наденька начала свою жизнь с больших долгов. Вся мебель, посуда, белье куплено ею в кредит. Дедушка ужаснулся бы такой безумной трате денег. Но он не знает света и приличий. Разве может первая артистка труппы жить по-прежнему в номерах Хромова? Дедушка не понимает, что надо нравиться князю. И он не догадывается, какое счастье было готовить изголодавшейся семье это убежище на первые трудовые деньги. Надежда Васильевна играет Елену Глинскую в драме Полевого. В этой роли она очень хороша. Она робко просит деда отпустить с ней детей. «Аль ты с ума сошла, Надежда?» — спрашивает он, укоризненно тряся бороденкой и строго глядя на внучку из-под огромных очков в медной оправе. «Детей малых тащит в омут. Чего там наглядятся? На тебя уж я рукой махнул, бог с тобой, но ребят не трогай». Надежда Васильевна слушает с поникшей головой, с сердцем полным горечи. Боже мой, чего ей стоило отстоять свое призвание? Чего ей стоило пойти на сцену? Дедушка тогда заболел с горя. И целый год тянулась эта борьба старого мира предрассудков и мещанских традиций с могучим талантом, стремившимся ввысь. И только тогда старый Шубейкин разглядел свою безответную Наденьку. Он понял, сколько энергии и страсти таится под этой покорностью. Он уступил с горечью. Он ведь так мечтал выдать ее за пожилого швейцара богатого дома. Вышло иначе. Но дедушка не простился со своей мечтой. Он верит, что с Надей сойдет эта блажь, и что, поиграв год-два на сцене и натерпевшись обид и мытарств, она вернется к обычной женской доле и примет честный венец. Надежда Васильевна знает, что все ее триумфы не купят непреклонного сердца старика. Нет цены в его глазах почестям, которые оказывают ей в вертепе. Надежда Васильевна только урывками видит князя после дневных репетиций. Она приходит в ужас от мысли, что случайность или неосторожность могут выдать ее тайну. Разве она не должна оберегать святое неведение Васи и Насти? Разве в глазах деда эта связь не грех и позор? Она согласна скорее умереть, чем показать дедушке хотя бы уголок личной жизни своей. Его, несомненно, убьет эта весть, а у нее нет на свете никого ближе этого старика с круткими глазами. «Это совесть моя», — думает она часто. Князь ревнует и оскорбляется. С той минуты, когда он увидал полушубок дедушки, его валенки, и услыхал его мещанский стариковский говор, очарование артистки померкло. Она перестала быть для него загадкой. Он понял, как сильна, как неразрушима эта органическая любовь ее к семье. Инстинктивно он угадал, что при всей своей страстности и поклонении ему Надежда Васильевна никогда не пожертвует для него этим стариком. И странно устроен человек. Хоть он сам не способен на жертвы, он чувствует горечь. В сущности, он давно уже разлюбил Надежду Васильевну, но чувственные привычки еще властвуют над ним. Они часто ссорятся из-за пустяков. Это значит, что он нервничает, иронизирует и оскорбляет. А она молчит, покорная, со скорбным лицом.